«Айштос» – «Ледовый удар». Так называлась немецкая операция по уничтожению советского Балтийского флота весной 1942 года. За ней летом и осенью 1942 года должна была последовать операция «Нордлихт» – «Северное сияние», в результате которой Ленинград должен был пасть. Однако ничему этому не суждено было сбыться – блокада и оборона Ленинграда. У меня сегодня в гостях историки Алексей Исаев и Дмитрий Хазанов. Здравствуйте, господа. Дмитрий Хазанов – выпускник Московского института электронного машиностроения, генеральный директор научно-инженерного центра по информационным системам, автор книг и публикаций по истории войны и авиационной тематике, в том числе «Немецкие асы на Восточном фронте» и «Неизвестная битва в небе Москвы». Алексей Исаев – выпускник факультета кибернетики Московского инженерно-физического института, историк-любитель, исследователь. Работал в Российском государственном военном архиве и Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации. Автор книг «Антисуворов», «Наступление маршала Шапошникова» и «Когда внезапности уже не было». Начать, я думаю, стоит с того, что в декабре 1941 года была самая высокая смертность среди жителей Ленинграда. Поэтому, когда выпускались директивы Ставки ВГК на подготовку наступательных операций на Советско-Германском фронте, Ленинград, естественно, был одним из первых, и он получил две свежесформированные армии. И эти армии спешно перебрасывали на Волховский фронт, на рубеж реки Волхов, и стремились как можно быстрее перейти в наступление. Спешили. Тут каждый день был дорог, каждый день умирали жители города, и было понятно, что блокаду надо прорывать как можно быстрее. Но вот эта спешка, она очень негативно сказалась на том, как проводилось наступление. Хотя немцы не были полноценно готовы к отражению, точно так же, как под Москвой. Они не были полностью готовы к тому, чтобы отражать удар Красной Армии, но, тем не менее, они, во-первых, выявили сосредоточение, во-вторых, когда сделали первый выпад, когда пересекли замерзший Волхов и атаковали еще, можно сказать, с колес, это стало для них сигналом о том, где будут направления главных ударов. Это Любаньская операция? Да, Любаньская операция, когда начали контрнаступление. И что интересно, по опыту осени, когда неудачные наступления по кратчайшему направлению не принесли практически никакого результата, решили ударить максимально широко. Это вообще было характерно для начала 1942 года, когда хотели, можно сказать, везде немцев разгромить и, что называется, сделать 1942 год годом освобождения. Это были амбициозные, не соответствующие силам Красной Армии планы, но, тем не менее, они были. Точно так же под Ленинградом стремились ударить максимально широко, окружить крупные силы противника и, можно сказать, вытеснить группу армий «Север» из района Ленинграда и частично разгромить ее. И ударили не по кратчайшему направлению, а, можно сказать, в обход вот этого бутылочного горла, примыкавшего к Ладожскому озеру, в направлении Любани, почему, собственно, и называли Любаньской операцией. Даже, можно так сказать, вначале ударили аж на Лугу, то есть в глубокий тыл группы армии «Север», но быстро поняли, что из этого ничего не получится, и продвигались по лесам к Любани, и вот эта операция поэтому и получила название Любаньская. То есть был вот этот неудачный выпад, потом, можно сказать, лично Сталин произнес вот эту сакраментальную фразу о том, что поспешишь, людей насмешишь, и была взята пауза несколько дней на подготовку, потом операция началась заново. Снова началось наступление, уже на этот раз более успешное, и оно создало для немцев критическую обстановку. И так сложилось, что Лейб призывал Гитлера отвести войска, дать приказ на отвод войск. А Гитлер сказал ни шагу назад, никакого отступления. И Лейб попросил об отставке, которая была удовлетворена. И командующим группы армии «Север» надолго, до 1944 года, стал Кюхлер, бывший командующий 18-й армии. Thank you. вот эти две армии, свежеприбывшие, они могли решить задачу вот в полном объеме, если бы не с колес, не в попыхах? Или место удара было выбрано неудачно? Место удара как раз было выбрано достаточно разумно. Это было далеко от плотно набитого войсками бутылочного горла, но здесь было две проблемы. Во-первых, ограниченные запасы боеприпасов. Вся Красная Армия в зимнюю кампанию сидела на голодном пайке, и Волховский фронт был не исключением. И кроме того, не хватало выучки войск, тут не хватало техники штурмовых действий, поэтому немцы применили свой ставший позднее классическим проем, когда они удерживали то, что они называли угловые столбы в основании прорыва. Когда опорный пункт в основании прорыва удерживался любой ценой и с колоссальными усилиями с их стороны, и прорыв оставался узким горлом. И они удерживали таким образом дороги, лишая эффективного снабжения наступающей части Красной Армии. Поэтому если бы войска имели обучение, что называется, уровня 43-45 годов и нормальные запасы боеприпасов, то, возможно, по этому направлению удар нес бы больше результата. Хотя нужно признать, что вот это наступление в лесах, танки было применять практически невозможно, и вот это наступление одной пехоты, оно не имело достаточного темпа для того, чтобы темп пройти быстрее. Эффективности огня. Боеприпасов не хватало, артиллерии. Действительно, очень тяжелый период. Ленинград, много людей умерло, декабрь. Но в то же время начала работать дорога жизни. Уже лед как бы стал. По Ладоге начали подвозить какое-то продовольствие, вывозить ленинградцев, которые находились в очень тяжелом состоянии. На большой земле увидели, что творится в городе. Это в какой-то степени тоже подхлестнуло командование, значит, к тому, чтобы скорее осуществить эту операцию. Наряду с Любанской операцией еще целый ряд других проходил практически в те же сроки рядом. Вот Демьянское наступление. То есть хотели такой широкой волной с севера на юг провести целый ряд ударов. И, значит, вот Сталин полагал, что немцы никуда не денутся, они вынуждены будут или отойти, или понести очень тяжелые потери с отступлением из нашей страны. Вот. И вот один из таких первых ударов был как раз под Ленинград, нацеленный на это дело. И по авиации, казалось, успехи, зимние успехи ВВС Красной Армии настроили на оптимистический лад. Но еще умений, навыков, в принципе, если так говорить честно, не накопили. И наши успехи в воздухе определялись в значительной степени тем, что противник вывел измотанные части на отдых пополнения в Германию. Таких частей выведено было очень много. И зимние такие месяцы еще не было опыта эксплуатации материальной части в суровых климатических условиях. Это тоже сыграло на руку нашей стране. Короче, был период, когда казалось, что и господство в воздухе будет на нашей стороне, что должно, конечно, способствовать успешному наступлению всей Красной Армии. Ну вот жизнь показала, что рано, значит, сбрасывать было со счетов Люфтваффе, и немцы приспособились, довольно быстро научились этому делу, имея в виду ведение боевых действий в зимних, в таких морозных климатических условиях. А ведь зима, вот эта первая зима 41-42 года, она на всем протяжении, ну, по крайней мере, если там не считать южных районов, была очень суровая, снежная, и Ленинград, или там южнее Ленинграда не исключение. Поэтому эта специфика отложила отпечаток на весь ход боевых действий на земле и в воздухе. Волховский фронт был одним из двух фронтов, помимо Западного Подмосковья, на котором в Красной Армии в начале 1942 года было тяжелое орудие, 203-миллиметровый Б-4. Вот они были там и под Москвой. Но, тем не менее, вот эти усилия предпринятые, они не дали желаемого результата, в том числе из-за отсутствия навыков в войсках по взлому обороны противника. То есть не хватало еще навыков для того, чтобы обходить какие-то опорные пункты, уничтожать их атакой с фланга и тыла. И это негативно сказывалось на общем ходе боевых действий. В чем как бы была суть Любанской операции? Немцы удерживали коммуникации, замедляли наступление и подтягивали резервы. Может быть, кто-то другой бы спасовал в аналогичной ситуации, какая-то другая армия. А немцы с их принципом формирования боевых групп на лету, когда дивизия находится на другом участке фронта, из нее вырывают несколько частей, собирают боевую группу и бросают на отражение советского наступления, вот этими вот небольшими группками и облепили вклинение Красной Армии и окончательно замедлили наступление. Здесь надо сделать лирическое отступление и объяснить, что такое боевая группа. То есть это не рот, не батальон, не дивизия, это достаточно крупное военное формирование, насколько я знаю, освобожденное от обоза и обладающее высокой мобильностью. А их как бы обслуживает тыл, перемещаясь за ними. Вообще боевая группа, она могла быть, чаще всего формировали полковые боевые группы. То есть вокруг полка, например, пехотного полка, придавая ему инженерные части, артиллерию, в том числе противотанковую, формировали вот эту боевую группу или по-немецки кампфгруппу, которая затем использовалась на том и ином участке фронта. Естественно, она не могла тянуть с собой тылы дивизии и опиралась уже на ресурсы тех войск, которые, в районе которых она оказывалась. Ну и таким образом обладала большой мобильностью. Да, иной раз перевозили и на автомашинах эту пехоту, но в целом это был такой принцип, можно сказать, действий в отрыве от своего подразделения, причем с формированием с ориентацией на конкретную задачу. В данном случае это была оборона того или иного узла дорог, который позволял бы вытеснять Красную Армию в леса, заставляя наступать по лесам со слабой сетью дорог и тем самым ухудшая условия снабжения и замедляя темпы наступления. А вот применительно к дефициту боеприпасов, вот во время сражения под Москвой их вроде бы хватало, даже более чем хватало. Нет, их хватало, если я смотрел ведомости расхода боеприпасов главного артиллерийского управления, если сравнивать, например, Курск, 43-й год, и Москву, видно, что разница, она, можно сказать, в разы и видна невооруженным взглядом. И то же самое было на Волховском фронте. И под Москвой на Волховском фронте уровень расхода боеприпасов был примерно одинаковый. Дело было именно в абсолютной численности, то есть в количестве выстрелов, которые могло сделать одно орудие. Оно было, естественно, смогло выстрелить не столько, сколько под Курском 43-м, и поэтому вот разбить немецкую оборону артиллерийским ударом не получалось. Не представлялось возможным. Угу. Я смотрел, значит, были подведены дивизионы «Катюш». Они сделали два выстрела, после чего все закончилось. Подвести следующий не удалось. Комплект, да. Комплект не удалось. И на этом как бы все... Хотя сначала планировали, что они там будут, значит, вот своими эффективными действиями уничтожать, там сжигать немецкую оборону, но вот не получилось. То есть тыловое обеспечение оказалось, мягко говоря, не на высоте. Не было возможности. Об этом, по-моему, писал Еременко, который в это время возглавлял то ли 3-ю, то ли 4-ю ударную армию, которая вот наступала как раз вот строго с севера на юг. Тоже вот был задействован в этом. Он тоже писал очень много, что нехватка боеприпасов, снабжения. И в одном из немецких узловых центров они захватили неиспользованные склады, и, конечно, это было просто мана небесная, невероятно. Склады наших боеприпасов, что ли, в каком-то, да, немецкие, трофейные, немецкие. И это было очень важно. Еще хотел сказать, что боевую группу, вот по материалам 42-го года, я, в принципе, согласен с тем, что сказал Алексей, но туда очень часто немцы еще подразделения саперов как бы прикрепляли и самоходную артиллерию, которые становились все более распространенными. Когда, казалось бы, вот танковых частей нет, А самоходки, которые они начали интенсивно выпускать, они, значит, вот как раз придавали боевым группам, и таким образом они, во-первых, давали подвижность, с другой стороны, значит, помогали им держать вот эти опорные пункты. Вот что там происходило до весны? До весны постепенное замедление темпов операции. Сначала вот эти две армии начали наступать, потом наметился успех второй ударной. В нее перегруппировали главные силы. Получился такой, я бы сказал, монстр, хотя все еще управляемый. Она наступала, в определенный момент замедлилась. И в этот момент, вот это, когда остановилась она, последовал ответный удар немцев. Была принята такая операция «Рауптьер», «Дикий зверь», когда немцы, используя вот эти опорные пункты в основании прорыва, ударили по сходящимся направлениям, соединились и тем самым отрезали вторую ударную армию. Это было в марте 1942 года. Тогда удалось пробить коридор. Кроме того, пытались строить даже и построили узкоколейку в расположении армии, чтобы улучшить снабжение. Но, тем не менее, она висела на волоске. Вот по состоянию на апрель 1942 года судьба армии висела на волоске. И в этот момент решили изменить ситуацию кадровыми перестановками. Командующий армией Клыков, кстати, которого высоко оценивали, например, Мехлис в Крыму просил: «Дайте мне Рокоссовского или Клыкова вместо Козлова. Я немцев в Крыму разгромлю». Вот Клыков был тогда одним из наиболее грамотных командующих, его высоко оценивали, но он, во-первых, заболел, и, во-вторых, решили кадровыми перестановками улучшить ситуацию. И тут на сцену вышел такой человек, как Андрей Андреевич Власов. Андрей Власов, генерал-лейтенант с 1942 года. Великую Отечественную войну командовал корпусом и армией. Весной 1942 года, в бытность командующим 2-й ударной армией Волховского фронта, оказался в окружении. Попал в плен, перешел на сторону Германии, возглавил комитет освобождения народов России и русскую освободительную армию, составленную из советских военнопленных. Неофициально офицеры и солдаты РОА назывались «власовцами». В мае 1945-го Власов был захвачен советскими войсками. По приговору военной коллегии Верховного суда СССР повешен в 1946 году. По итогам вот этих баталий у основания прорыва решили армию выводить. Было принято решение уже в начале мая отступать, выводить из мешка. Но это была очень сложная задача. 40 тысяч человек, автомашин мало. Быстро не выведешь, преследование противника неизбежно, и вот эти контрмеры, которые предприняли немцы, когда они ударили, опять же, снова в мае, буквально за день до того момента, когда армия должна была выходить из мешка под руководством Власова. То есть, а Власов должен был стать спасителем и эвакуатором, но эта задача ему не удалась. Армия была отрезана, вновь титаническими усилиями пробивали коридор, что-то удалось вывести. И главная ошибка, которая была допущена в этот момент, и скорее это даже не сам Власов, а командование фронта, вырвавшиеся из котла части, они не ставились в основание вот этого коридора. Они выводились в тыл. То есть люди укрепляли стенки. Да, были усталые, естественно, и измотаны, но тем не менее от них требовалось последнее усилие – занять оборону и удержать коридор для выхода своих товарищей. Их просто выводили, и они оказывались на переформировании, восстановлении, отдыхе в ближайшем тылу. И вот эта ошибка стала роковой. Коридор был полностью перехвачен, насквозь простреливался, и большая часть второй ударной армии была в итоге зажата на узком пространстве, и судьба ее была предрешена. История печальная. Но прежде чем мы еще вернемся к Власову, наверное, смысл вспомнить операцию «Айсштос» по уничтожению Балтийского флота, того, что от него осталось. Задача стояла нанести внезапный удар по кораблям основным, которые стояли в устье Невы. Вот, это была специально подготовленная операция, разработана в штабе 1-го авиакорпуса генерал Ферстер. И 28 марта план операции утвердил начальник генерального штаба Люфтваффе генерал Ишонок. Значит, в чем состоял суть дела? Ну, были распределены. Причем, я смотрел эти документы, удивляет тщательность и пунктуальность во всех разработках, потому что были четко определены цели, кому куда действовать, кому что атаковать. Приоритеты. Ну, например, бомбардировочная эскадра «Камби Шевадер-1», она должна была с пикирования атаковать самые крупные корабли Балтфлота, не отвлекаясь на другие цели, а именно Октябрьская революция линкор, крейсера «Киров» и «Максим Горький». И вот так. Четвертое, генерал Фейвер получил задачу подавлять зенитную артиллерию, которая армейская, флотская, для того, чтобы остальные авиационные части действовали без помех. Это немецкие 88-е юнкерсы, да? Это были Хенкель 101. Да. И у тех, и у тех? Нет, первая на юнкерсах 88 эскадр, четвертая на Хенкелях. А кроме того, было задействовано две группы пикирующих бомбардировщиков на юнкерсах 87, которые нас называли штуками или лаптежниками. Они могли атаковать корабли разных типов, в том числе и большие. Ну, короче, план очень был тщательный, проработанный. К осуществлению немцы приступили 4 апреля. В налете первом участвовало где-то около 100 самолетов. Возникает вопрос, почему так мало? Потому что первый авиакорпус, как я сказал, располагал совсем небольшими силами, поэтому они фактически все, что могли, задействовали. Между прочим, данные о налетах. Операция потом продолжалась в ночь на 5-е, потом они носили удары 24-го, 25-го, 27-го, 30-го апреля. И вот по немецким донесениям было совершено 596 вылетов. И наши посты в НОС, которые фиксировали действия по кораблям, отметили 570 с чем-то, 2 что ли вылета. То есть цифры не сильно расходятся. Это говорит о том, что, в общем-то, уже какая-то была довольно стройная система противовоздушной обороны у нас. И хотя она находилась, наше ПВО, в это время в очень тяжелых условиях, она как бы вся поджалась. Линии первоначального обнаружения не было. Посты находились чуть ли не на крышах Ленинграда. Предупредить свои самолеты и истребители, казалось бы, было заблаговременно просто невозможно. И на это рассчитывали немцы, что удар застанет русских полностью врасплох. Но тут сыграл свою роль 72-й радиобатальон, который уже не только развернул свои станции РУС-2, но и у тех расчетов, которые были здесь, которые были усилены за счет инженеров, ленинградцев, ленинградских институтов, специалистов в этом деле, они уже научились эксплуатировать свои эти установки, поняли, что там с чем связано, как определять высоту, расстояние до самолетов. Была организована более-менее действующая связь с постами в НОС, которые центральные в Ленинграде, и с постами истребительной авиации. В интересах Балтийского флота работала станция, которая находилась в Большой Жоре. Но получилось так, что засекла немцев та станция, которая находилась на Волковском кладбище. И вот поступили сигналы, это позволило поднять в воздух истребителей. Там данные о том, сколько было сбито самолетов, сильно разнятся, наши и немецкие, естественно. Но суть в том, что внезапного налета не получилось. Начался воздушный бой, помешали прицельному бомбометанию. Ночью тоже, в принципе, не очень удачно. Немцы пишут, что, значит, там сброшено, указывая количество боеприпасов, и среди этого они замечают, что было сброшено 93 бомбы калибра тяжелого или сверхтяжелого. Они считали боеприпасы тонна и выше. В том числе там были бомбы 1800 килограмм, специальные бронебойные для уничтожение кораблей. Это, видимо, на Хенкелях? Да, на Хенкелях. А юнкерсы, наиболее опытные экипажи, несли такого с пологового пикирования тонны бомбы. Но вот ни одного прямого попадания не было, хотя известно, что Киров был поврежден, что были близкие разрывы, но вот все-таки такие крупные корабли недостаточно близким разрывам, чтобы его потопить. Легкий крейсер «Киров» был спущен на воду 30 ноября 1936 года, а 26 сентября 1938 года был введен в эксплуатацию. Имел параметры: длину около 190 метров, ширину около 18 метров, высоту около 10 метров. Развивал скорость 40 узлов в час. Экипаж насчитывал 734 человека. Был вооружен торпедами и глубинными бомбами, 4 зенитными пулеметами и 6 зенитными пушками и башенными орудиями калибров 55, 56, 100 и 180 миллиметров. Автономность плавания составляла около 20 суток, дальность 3750 миль. Если мы сейчас попытаемся с вами сравнить налеты, которые были организованы стихийно в сентябре 1941 года, и то, что было проведено в апреле 1942 года, то первые, это, конечно, оказались более эффективны. Почему стихийные? Потому что корабли Балтфлота, артиллерия этих кораблей, они просто не давали возможность немцам смять вот этот кусочек в районе Шлиссельбурга, не позволяли занять береговую черту, но, словом, представляли серьезную угрозу. А здесь они решили, что настало время, когда, значит, вообще надо покончить с Балтфлотом. И вот интересные данные. Значит, отчет Первого воздушного флота за апрель говорит о том, что немногим более 9 тысяч вылетов. Из них, значит, как я сказал, 596 против кораблей. И таким образом, значит, подчеркивается, что, в общем-то, наземные бои, они наиболее важны, приоритетны. Здесь было отвлечение, но не такое существенное. И также в этом отчете говорится, что 29 самолетов было потеряно. Ну, наши источники насчитывают, там, по-моему, 250 или 280 уничтоженных самолетов. Два раза уничтожили, да, первый воздушный флот, которого не было. Но если посмотреть немецкие данные, то оказывается, что вот в результате всего, там, от всяких аварий, обстрелов, сколько было списано, то немногим менее 100 самолетов. В общем-то, достаточно серьезный ущерб был нанесен по всем причинам. И, во-первых, но самое главное, это то, что удалось отстоять корабли. В это время была организована первая Ленинградская армия ПВО на основе района, который был сначала 7-й корпус. Туда передали все, что было с точки зрения противовоздушной обороны. В отличие от других районов, поскольку Ленинград был в блокаде, то все силы ПВО были подчинены военному совету Ленинградского фронта. И сначала Новиков, а после того, как он ушел, так сказать, на повышение в центр, там генерал Рыбарченко, в общем, все силы, которые были, они очень разрознены. И истребители ПВО, и ВВС Ленинградского фронта, и ВВС КБФ, там еще какие-то входили подразделения, были объединены, в общем, под одним началом. И они пытались каким-то образом координировать усилия для того, чтобы, значит, взаимодействовать, там, решать задачи. В принципе, это позитивно оказалось. И те небольшие силы, которые имелись, они использовали довольно эффективно. А сколько было в ПВО, группировки истребителей, чтобы противостоять немцам? Ну, где-то около 70 самолетов всего. Всего? Нет, ПВО. Дело в том, что вот те события, о которых мы говорили в прошлой передаче, сентябрьские, они закончились для нас плохо. Довольно мощная группировка авиационная, которая не подверглась разгрому в первый месяц войны, которая, в общем-то, вела напряженные бои в августе, сентябре, она очень сильно пострадала. Да, удалось сдержать натиск врага, не пустить его в город, но погибло очень много квалифицированных кадров, не доставало самолетов. Но мне кажется, что все-таки самый главный акцент именно не хватало летчиков, подготовленных вот к боевым действиям. подготовлено к действиям ночью. Там, по-моему, всего 18 экипажей, какую-то дату там было. Всего 18 экипажей могли действовать в это время в ночных условиях. А немцы предпринимали удары ночью там со своих самолетов. Это тоже, значит, сказывалось. Вот. Вот 70 в ПВО было, да, самолетов, а в полках КБФ? Ну, я сейчас так не помню, но думаю, что где-то, если все взять, где-то там 350 самолетов наберется. Ну, это, в общем, немало. Немало, то да. Есть... Но и под Москвой мы имели численное преимущество в авиационных частях и на юге. Ну, вот немцы концентрировали силы на разных участках и вот в конкретных местах добивались не только качественного, но и количественного успеха. Вот, например, сконцентрировали над районом прорыва, и казалось, что нашей авиации там почти нет, и непрерывно действуют по району окружения 2-й ударной армии немецкие самолеты. Насчитывали в сутки до 200 самолетов-пролетов. Группы по 15-20 самолетов непрерывно, одна меняя другую, бомбили. Ну, конечно, в таких ситуациях организовать какое-то противодействие, там разбили зенитную артиллерию, небольшие количество там орудий, которые стояли, и не могли организовать работу вот этой одноколейки. Понятно. Все дальше. Да, вернемся к наземным делам, Алексей. 41-я директива. Да, она, собственно, определила, это апрельская директива фюрера, и в ней были поставлены две цели на кампанию летнюю 42-го года. Это Ленинград и поход за нефтью на Кавказ. То есть можно твердо утверждать, что немцы стремились взять Ленинград. Причина этого была в том, что Ленинград был хорошей базой снабжения. Во-первых, высвобождались войска, во-вторых, если бы они захватили Ленинград, то помимо высвобожденных войск, они получили в свое распоряжение порт, через который можно было снабжать группу армий «Север», не нагружая коммуникации, которые шли в европейской части в Польши, через Восточную Пруссию и через Белоруссию. Ну, плюс промбаза, плюс железнодорожный узел, который тоже развязывал руть. Да, поэтому было твердо сказано, что взять Ленинград и установить связь с финнами. Собственно, вот эти вот мероприятия, которые проводились, и ликвидация вклинения 2-й ударной армии, и можно, я думаю, отнести к этому и Айштос, это, собственно, были подготовительные мероприятия к грядущему штурму города. И последовала атака. Уже должна была последовать в сентябре 1942 года. В Крыму высвободилась 11-я армия Манштейна. Одна из дивизий уехала на переформирование, понесшие наибольшие потери, а силы артиллерии, там 30-й армейский корпус, они отправились в долгое путешествие через всю страну под Ленинград. И они должны были, используя опыт штурма крупного города, каким был Севастополь, неплохо укрепленного, вот этот вот опыт применить уже под Ленинградом. План заключался в том, чтобы прорваться вдоль берега Ладожского озера, соединиться с финнами, а дальше уже разворачиваться в сторону города, который должен был упасть как спелый плод в руки победителей. Но, тем не менее, несмотря на неудачу советского командования с Любаньской операцией, почти сразу же начала готовиться новая операция. То есть, фактически, две стороны, независимо друг от друга и не подозревая о планах друг друга, начали готовить наступательные операции. Клыков снова вернулся на пост командующего уже вновь восстановленной 2-й ударной армии. Теперь по другому направлению, не по кратчайшему еще, но несколько южнее Бутылочного горла, 2-я ударная армия вместе с 8-й армией должны были пробить коридор к Ленинграду. И фактически вот все эти действия предпринимались с немецкой стороны по директиве номер 41, а советское командование в очередной раз предпринимало попытку деблокирования города. И первый ход сделала Красная армия. 27 августа, после двухчасовой артиллерийской подготовки, две армии где была главной силой была вторая ударная, перешли в наступление и начали достаточно быстро продвигаться вперед. И в этот момент, собственно, те силы, которые собрал Манштейн, они оказались как нельзя кстати. Возможно, если бы из Крыма никто не прибыл, то операция завершилась бы успехом, и блокада была бы прорвана еще в сентябре 1942 года. Но вот эти войска, которые приехали из Крыма, они были сразу же использованы для контрмер, для контрударов. И кроме того, под Ленинград прибыли первые тяжелые танки «Тигр». Немцы их разрабатывали еще с 1941 года. И вот первый батальон тяжелых танков был подготовлен и отправлен именно под Ленинград. «Тигр» — немецкий тяжелый танк. Боевая масса 56 тонн 900 килограмм. Экипаж — 5 человек. Длина корпуса — 6 метров 316 миллиметров. Высота — 3 метра. Калибр пушки — 88 миллиметров. Имел вооружение — 2-3 пулемета. Мощность двигателя — 700 лошадиных сил. Развивал скорость по шоссе 40 км в час, по пересеченной местности — до 25 км в час. Местность была выбрана крайне неподходящая для тяжелой техники, поскольку даже сразу после выгрузки танки «Тигр» продвигались очень медленно из-за намокшего из-за дождей и вязкого изначально грунта. Собственно, Гитлера неоднократно критиковали именно за это, и за то, что вот новые танки отправились в медвежий угол Восточного фронта вместо более танкодоступной местности. А это было его решение? Ну, фактически, да, это было его решение отправить «Тигры» на станцию МГА. Но, в принципе, в тот момент... А смысл? Ну, считалось, что Сталинград вот-вот падет. И использовать эти тяжелые танки под Сталинградом, может быть, так сказать, задним числом это было бы разумней, но в момент, когда было принято решение, потому что первые «Тигры» прибыли на станцию 23 августа 1942 года, когда прорывались с плацдарма на Дону к Сталинграду, и казалось, вот-вот, все закончится. И зачем, собственно, нам эти тяжелые танки под Сталинградом, которые через несколько дней падет, когда у нас есть более вкусная цель – Ленинград, где нужно будет пробивать прочную, построенную уже в течение многих месяцев советскую оборону. И именно поэтому «Тигры» отправились именно на тот участок, где они оказались. И именно они столкнулись с наступающими на Ленинград советскими войсками. Точнее, «Тигры» были использованы в контратаках. То есть вместо того, чтобы пробиваться к Ленинграду или соединяться с финнами, «Тигры» пошли в контратаки против окружаемых уже войск 2-й ударной 8-й армии. Потому что достаточно быстро за счет свежих сил немцы пришли в себя, и уже в середине сентября был образован новый котел, снова вот эта ударная группировка советская попала в окружение и с большим трудом пробивалась из этого окружения. И еще одним страшным врагом окруженцев стала тяжелая артиллерия, которую собрали, опять же, для штурма Ленинграда. И Манштейн говорил, что в избежании лишних потерь мы решили использовать тяжелые орудия. И эти тяжелые орудия расстреляли весь тот боекомплект, который предназначался для операции по штурму Ленинграда. И по итогам, когда котел был ликвидирован, Манштейн сказал, что ни о каком наступлении не может быть и речи, у нас просто нет боеприпасов. Вот эти все боеприпасы были выстрелены в леса на Волховском фронте, но надо сказать, что был нанесен Красной армии сильный удар. Общие потери в операции этой составили 105 тысяч человек, в том числе 40 тысяч человек от безвозвратной потери, то есть погибшие и вот те, кто пропали без вести или попали в плен. Это достаточно тяжелые потери. Конечно, это не Марс, где почти 250 тысяч, но тем не менее это был сильный удар и вновь потеря армии. Это была большой неприятностью для советских войск под Ленинградом. Но тем не менее штурм города не состоялся. Так что обе стороны вышли вот из этой операции неудовлетворенные результаты. И опять же, была неудачный первый дебют «Тигров». завязшие в грунте танки были расстреляны советскими корпусными пушками. И, собственно, вот первый блин оказался комом. Несмотря на то, что танки использовались, они ощутимых результатов они не дали. Да, один даже оттуда уволокли. Да, в итоге один оттуда уволокли, называли его сначала «Слон» по эмблеме, а потом уже выяснили, что зовут его «Тигр». Вот этот вот именно ранний «Тигр» с двумя коробами на боках башни, он был первым трофеем Красной Армии. Используя его исключительно эффективно, и в артиллерийском музее Ленинграда, ну, Санкт-Петербурга, там целая экспозиция, первые листовки, более подробно, уязвимые места «Тигра». И значит, специалисты-артиллеристы говорили, что исключительное важное значение вот это вот было для боев на Курской дуге, потому что показали людям, что это такое, кого-то обкатали этими танками, в общем, использовали, значит, там уязвимые места «Тигров» изучали, использовали, что называется, по полной. Если бы вот эффект неожиданности сработал в июле 43-го года, ну, непонятно. А в принципе, знали, и не просто где-то там в штабах, в разведке знали, а знали в войсках уже достаточно хорошо. Это первое. Второе, что хотел сказать, да, мы останавливаемся на наиболее крупных операциях, связанных там с нашим наступлением немецких, но не будет ошибкой утверждать, что бои шли, в общем-то, непрерывно. Когда неудача постигла вторую ударную армию вот первого формирования. Вы знаете, вот здесь, я думаю, надо прерваться и поговорить о фигуре Власова. Да, вот о фигуре Власова как раз хотел сказать, да. Если можно. Значит, когда Власов, значит, возглавил, сначала он был замкомандующего фронта, потом он возглавил вторую ударную армию, находился в войсках, впоследствии в мемуарах наших военачальников на него списывали все, что было. Значит, ну, лично моя позиция следующая. Там, то, что человек перешел на сторону врага, и все, что он сделал, это, как говорится, не никоим образом не поддается его реабилитации. И Власов в истории нашей страны, значит, он сыграл свою роль как организатор, как символ коллаборационистского движения в советской армии, значит, людей, которые с оружием в руках воевали против своей страны. И здесь как бы все более-менее ясно. Но можно ли считать, что его действия были преступными, и с его именем связан провал вывода войск из окружения? Я думаю, нет. И последние даже приказы, которые были начала июня, конца июня 42 года, они не дают оснований упрекать его в каких-то там, значит, неумелых, тем более преступных распоряжениях. Сама по себе история о том, как он попал в плен, весьма... Да, он попал в плен спустя две недели после окружения. То есть он довольно долго скитался по лесам. И фактически получилось так, что немецкие отряды, которые проводили зачистку, они вначале не обратили внимания на то место, где он скрывался, а потом уже один из местных жителей указал им, что в таком сарае скрывается советский генерал. И только после этого Власов стал военнопленным. Вообще, я совершенно согласен с Борисовичем, что до момента, когда Власов пошел на сотрудничество с немцами, он был вполне добропорядочным советским военачальником, и я бы даже сказал, не худшим. Нельзя сказать лучшим, но он был таким крепким середнячком, и обвинять его в катастрофе ударной армии, тем более в том, что он якобы сдал армию, это совершенно несправедливо. Он мог допустить какие-то ошибки, но это были ошибки частные, не влиявшие на в целом плохую обстановку. Так что вот до момента пленения и позднее, когда он даже до Винницы, лагеря в Виннице, когда он пошел на сотрудничество с немцами, это был нормальный генерал Красной Армии. Thank you. человек был все же надломлен тем, что он выходил уже из второго окружения, пытался выйти. Он же в 41-м году из Киевского котла вышел, из самого дальнего угла Киевского котла, из самого Киева, его армии. 37-й армии. Да, 37-й. Его фактически поставили во главе армии, собрав, это называлось 37-я армия. На самом деле там части, соединения, и для того, чтобы укрепить это дело. Вот назвали 37-ю армию в неподходящий момент, и все-таки ему удалось выйти. Да и я думаю, что я, в принципе, согласен. Да и под Москвой было немало таких критических моментов в ходе нашего наступления. Но вот он, значит, это самое, проявил себя, в общем-то, с хорошей стороны. Ну, Алексей Валерьевич говорит, крепкий середнячок. Ну, я так вот оценивал бы его действия на четверку. Если, ну, я согласен. То есть это скорее это не тройка, это четверка. Это не троечник, да. По пятибалльной системе. Вот. И еще хотел сказать, что вот то, что произошло, немцы создавали иллюзию, что вторая ударная армия, уже потом, когда стало все это более-менее известно, это армия военнослужащих, которые перешли на немецкую сторону. Но это совершенно не так. Ну да, она там до сих пор лежит. Да, кто-то погиб, кто-то попал в плен. Ну, ничего подобного не было, а вот такой миф создавался. И среди тех, кто попал в плен, там были совершенно разные командиры. И попал командующий ВВС, тогда же была еще до создания воздушных армий, была сложная система управления авиацией. Был такой генерал Белишев, командующий ВВС 2-й ударной армии. Он оказался там в каком-то соседнем месте и с интервалом в несколько дней тоже попал в плен. Ну, отсидел в плену, он отказался от сотрудничества с немцами в одном лагере, в другом, там в тюрьме около Берлина, я, по-моему, Мариенбург, что ли, он был. А когда началась эта проверка, то для него она закончилась трагически. Значит, хотя, в принципе, далеко не все же так страдали, а вот вместе с Власовым там какие-то у них были переговоры. Власов приезжал, его вербовал. Это, по-моему, то ли конец 43-го, то ли начало 44-го года. В общем, в 50-м году его расстреляли. И вот сейчас место захоронения на Донском кладбище у нас. Я думаю, что это тоже каким-то образом связано с судьбой, вот это самое. Может быть, принадлежил он какой-нибудь другому объединению, все бы, да, не так сложилось. Да, остался бы цел. На мой взгляд, для понимания того, что с ним произошло, не хватает одного очень важного фактологического звена. Это как, какими методами, какой мотивацией его заставили, в общем, перейти на сторону противника. Потому что мы знаем массу примеров военачальников, которые были захвачены. Опять же, если вспомнить тот же сын Сталина, на котором немцы тоже пытались сделать пиар. Вот. Но, тем не менее, желаемого они от них не получили. А здесь вот почему-то сработало. Ну, Власов, к сожалению, был не одинок. Тут были и другие. Другой вопрос, что... Это Дан. Да, это был единственный человек в статусе генерал-лейтенанта. Это был не единственный военнопленный в статусе генерал-лейтенанта. Был, например, еще Лукин, если не ошибаюсь, Ершаков. Но это был тот человек, которого действительно удалось уговорить, подтолкнуть. Но эта история изложена, если не ошибаюсь, в такой книге Штрикфельда, который рассказал, собственно, о своем взаимодействии с Власовым. И вот о своем видении. Он очень лично это написал. Да, потому что он лично в этом участвовал, и он как бы выдвигает версию о том, что действительно Власову удалось уговорить. То есть его именно не сломили, а уговорили. То есть, возможно, человек был психологически сломлен вот этими тяжелыми боями на Волховском фронте, и вот попытка выхода из второго котла стала для него уже последней каплей. Бои в районе Ленинграда непрерывно шли. То там, то здесь наши пытались контратаковать немцев. Немцы как-то в меньшей степени. Это больше свойственно было советской армии. В июле очень много было частных операций. Когда случилось то, что случилось со Второй ударной армией, то Сталин очень подверг суровой разборке критики, снял прежде всего Хозина, освободили от должности, значит, были серьезные командующим фронтом. Мерецков тоже, в принципе, как один из не справившихся. И, значит, вот человек, которому очень импонировал Иосиф Виссарионович, это был Говоров. Он был назначен командующим войсками Ленинградского фронта. И вот я смотрел целый ряд распоряжений по тому, как надо учиться воевать, как надо организовать то или иное взаимодействие. Вот будущие успехи, в частности, прорыв блокады, мне кажется, вот без этой учебы были бы просто невозможны. Я хотел один только момент остановиться. Это интересные указания военного совета Ленинградского фронта, которые были подготовлены 26 августа, буквально накануне очередной наступательной операции. Мы же не знали, что противник тоже сейчас перейдет в контрудар. И опыт, где вообще документ был подготовлен военным советом, готовил его штаб Ленинградского фронта, но тут видна рука как раз вот Говорова. И он анализировал предыдущие бои, июль-август 1942 года, командующий задается вопросом, почему, если речь идет о разведке боем, участвует, скажем, полк, то нам что-то удается. Захватывает деревню, там отбивает. Как только мы пытаемся наступать, ну, скажем, силами соединений, рассматриваются вопросы взаимодействия войск, вот тут, говорит, просто из рук вон плохо. Особенно плохо, когда нам надо закрепиться, оценить ситуацию, строить план на то, как развивать успех, не дать немцам подвести резервы. И вот этот момент, причем он там еще апеллирует к опыту гражданской войны, цитирует Сталина. В общем, хороший приказ был подготовлен, но в принципе, конечно, он тоже сыграл свою положительную роль, и его можно назвать под одним девизом «Надо учиться воевать». Что касается операции «Искра». Она проходила скорее под лозунгом «Надо ставить реальные цели». Она планировалась уже поздней осенью и в начале зимы 1942 года. И вновь вернулись к той идее, от которой отказались в Любаньской операции. То есть ударить по кратчайшему расстоянию. Новинкой было следующее. Во-первых, решили бить с двух сторон. Если до этого Волховский фронт должен был пройти весь путь от своих передовых позиций до передовых позиций Ленинградского фронта, теперь два фронта били друг навстречу другу. В чем достигался выигрыш? Каждый из фронтов проходил меньше расстояния и тратил, хотя бы теоретически, на это меньшее время. Соответственно, немцы не успевали бы подтянуть резервы. А второе – это повысившаяся выучка войск. Уже вот в операции августа-сентября 1942 года применяли штурмовые группы, которые успешно обезвреживали немецкие доты, дзоты. И вот эта улучшившаяся тактика, она заложила фундамент успеха, когда действительно, начав 12, операция началась 12 января 1943 года, одновременно два фронта перешли в наступление, и уже 18 января, то есть через неделю после начала операции, войска соединились, двух фронтов, и коридор к Ленинграду был наконец-то пробит. Оба этих фактора, они сработали. Успешные штурмовые действия, которые уничтожали немецкие опорные пункты, так называемые рабочие поселки Торфяников, это ведь достаточно были глухие места, и там опорные пункты были на торфоразработках. А второй вот этот удар с двух сторон, когда до того, как немцы успели подтянуть резервы, два фронта соединились, а вот эти подошедшие резервы, они встали стеной на Синявинских высотах, не разрешая расширить прорыв. Но, тем не менее, коридор оказался пробит, и снабжение Ленинграда удалось улучшить за счет проложенной вдоль берега Ладожского озера трассы. И вообще, надо сказать, что Ленинград, вот Ленинградский фронт, это была школа боя пехоты. Там танков было мало, в основном применялись они для непосредственной поддержки в небольших количествах, и основную работу делали пехотинцы и как бы тяжелое оружие пехотинцев. Минометы, полковые орудия, противотанковые пушки. Вот эта вот выучка бойцов, которые сумели быстро проскочить, все же за неделю, если раньше операции длились иной раз там по месяцу без ощутимых результатов, то тут за неделю прошли заданное расстояние. Не скажу, что это было прям по часам, но тем не менее это произошло. Ну, по крайней мере, удалось восстановить снабжение города, хотя и под огнем. Да, да. Железная дорога была проложена вдоль берега, и ее обстреливала артиллерия, доходила даже до таких локальных катастроф, когда немецкий снаряд попал в эшелон со снарядами, который ехал для снабжения Ленинградского фронта. И вот этот вот фейерверк, он на какое-то время прервал снабжение по железной дороге, но тем не менее объемы грузов, которые доставлялись по железной дороге за 43-й год, это уже миллионы тонн. И вот этот вот порог выживаемости, то есть 1000 тонн продовольствия в сутки, он был далеко превышен. Со 2 сентября 1941 года продовольственный паёк населению блокадного Ленинграда сокращался 4 раза. С 20 ноября по 25 декабря 1941 года он был наименьшим – 250 граммов хлеба рабочим, 125 граммов служащим, иждивенцам и детям. Снабжение Ленинграда во время блокады осуществлялось 12 сентября 1941 года под огнем противника по Ладожскому озеру, а с 16 ноября с прекращением навигации лишь самолетами гражданского воздушного флота. В результате блокады от голода умерло 641 803 человека. Что касается Ладожской трассы, то она играла очень большую роль, особенно когда она была действующей или по льду, или по воде доставляли грузы. И на протяжении всего этого периода противник не прекращал попыток ликвидировать или максимально нанести нам ущерб. Значит, днем и ночью велся обстрел или кораблей, там, или двигающихся автомашин. Значит, цифры, которые существуют, они говорят, что, в общем-то, потери были существенными, но все-таки трасса не прекращала своего движения. Ну, а существенные... А в феврале уже начали массово возить людей в другие города. Я очень хорошо помню, мне рассказывали, что это было, когда в Омск начали прибывать эшелоны с ленинградцами. Была разработана методика, после того, как первые люди после кормления умерли, были разработаны специальные методики, как восстановить силы организма, в каком состоянии поступали люди. В общем, это, конечно, очень тяжелая страница, но и она была, так сказать, внутренне закрытой, а вот здесь вот страна узнала, в каком состоянии жили люди, граждане. Красная армия, она вот 42-й год, она непрерывно росла и повышала свою выучку. И это хорошо видно по событиям под Ленинградом. От шапкозакидательских настроений января 42-го, когда началась Любаньская операция, к январю 43-го мы видим радикальные изменения. Повысился уровень выучки пехоты и планирования операций, и поэтому мы видим разницу. В одном случае блокада была прорвана в январе 43-го, в другом случае все закончилось трагедией 2-й ударной армии. Но вместе с тем нужно подчеркнуть, что активная стратегия советского командования под Ленинградом предотвратила его штурм немцами и падение города и уничтожение его жителей. Было уже ясно, что город отстояли, что значит, дальше мы будем отсюда, мы, так сказать, будем развивать свои наступательные действия. Я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней беседе. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории. Всего доброго. Смотрите нас.